Глава сороковая. Квас. Стаб Горный. Граница пекла. Утро началось как обычно. Ревит, разбуженный громким звоном механического будильника, установленного для увеличения эффекта в пустое металлическое ведро, подскочил с кровати, пнул ведро с будильником и рухнул обратно на диван, который так нежно принял его в свои объятия 3 часа назад. Будильник, вылетев из кувыркающегося ведра, ударился о стену и замолк, а ведро еще немного погрохотало по каменному полу. Через несколько секунд в установившейся тишине послышалось недовольное, заглушенное подушкой бурчание. «Вставай, Ревит! Пора!» Пружины дивана заскрипели, и Ревит, наконец, привел свое худощавое тело в вертикальное положение. Его красные от вечного недосыпа глаза уставились на притихшую противоположной стены кабинета будильник. «Опять кардану в ремонт нести», — с горечью произнес Ревит и, наконец, поднявшись, пошел в ванную. Привычка работать по ночам у него осталась с прошлой жизни, когда он, будучи студентом, предпочитал учиться ночью, когда никто не мешает. Но обычно он не задерживался так долго. Сейчас же он готовился к встрече с самым именитым знахарем гильдии, Жнецом, который должен был прибыть через пару недель. Вот Ревит и готовил Галю, чтобы успеть как можно больше знаний вложить в девушку до приезда Жнеца. А потом занимался еще своими делами, поэтому в последние дни он спал по 2-3 часа в сутки. Жнец был легендарной личностью. Он путешествовал по всей обитаемой зоне, но на Ближнем Западе он был редким гостем, а в Горный вообще пребывал впервые. Ревит видел его пару раз на собраниях гильдии, но ни разу не общался лично. Худощавый, жилистый, загорелый человек с густой бородой, выглядящий лет на 50, не создавал впечатления сильного волевого человека, но ощущение силы, которое исходит от него, заставляло проникаться уважением, даже не общаясь лично. Ревит не видел лично, но остальные утверждали, что он ходит по улью совершенно спокойно, имея из оружия только нож, в сопровождении 2 матерых элитников, выросших из волков, которые слушались его как домашние песики. Струи контрастного душа быстро привели Ревита в чувство, и его мысли переключились на Галю. Девушка с огромным трудом преодолела последствия того, что ей пришлось пережить. Но поначалу она замкнулась в себе и не разговаривала ни с одним мужчиной. Даже рыбак не смог ее разговорить, и только сердобольная Степановна смогла растопить ледяную корку, покрывшую душу девушки. С того времени прогресс был заметен. Правда, доверия к противоположному полу по-прежнему не было, и общалась она нормально только с ним и рыбаком, но уже не замыкалась. Когда он обнаружил у нее дар знахаря, радости его не было предела. Он сразу заявил, что обучать ее будет сам. Стаб выделил на развитие ее дара необходимые средства, и с тех пор они занимаются каждый день. Он даже переселил Галю к себе в дом, правда, с огромным трудом. Девушка оказалась смышленным учеником и очень быстро все схватывала, развиваясь усиленными темпами. Одно тревожило Ревита, и не только его. Первым это заметил рыбак, который знал ее лучше всех. Иногда Галя становилась очень резкой, нервной и раздражительной. Рыбак, впервые заметив это, не придал значения, но когда срыв повторился, он пришел с вопросом к Ревиту. Тогда он предположил, что это отголоски ее психологической травмы, но рыбак был с ним не согласен, утверждая, что Галя всегда была человеком очень тихим, добрым и рассудительным, как говорится, мухи не обидит, а во время срывов это словно был другой человек. Как будто она превращалась в циничную, безжалостную стерву. Ревит стал наблюдать за Галей и заметил, что после срывов она ходит сама не своя, как будто внутри нее идет какая-то борьба. «Нужно ее спросить об этом», — пробубнил Ревит, смывая мыльную пену с волос. Галя ждала его в гостиной, смирно, как прилежная школьница, сидя на краю дивана и положив ладони на колени. Да и вид у нее был, как у школьницы. Правда, одета она была в джинсы и куртку, но две косички с бантиками, торчащие по бокам, придавали ей вид ученицы старших классов. Ревит невольно улыбнулся, увидев ее образ, но тут же взял себя в руки. «Ну что, ассистент, идем завтракать?» С недавних пор, когда она через неделю обучения начала делать то, что сам он освоил только через месяц, он называл ее только так. «Степановна, наверное, заждалась уже?» Галя кивнула в ответ и, встав, молча пошла к двери. Двор заливало утреннее солнце, в ветвях деревьев щебетали птицы, а прохладный ветерок, пришедший с гор, приятно бодрил. Они очень быстро дошли до бара, гостиницы и уселись за стол, ожидая, когда к ним подойдет Огонек. «Вам как обычно?» — улыбаясь, спросила Огонек. Дверь бара резко распахнулась, привлекая общее внимание, и в помещение влетел Сармат, заменяющий хана на посту помощника Кобы. Парень, покрутив головой, быстро отыскал Ревита и, подойдя к их столу и переведя дух, выпалил. «Ревит, срочно к себе!» «Привет, Огонек!» — добавил он, обращаясь к официантке. «Что случилось? Можешь пояснить?» Ревит встал из-за стола, собираясь. «Огонек, пришли кого-нибудь ко мне с завтраком?» «И мой тоже», — Галя, вскочив, уставилась на наставника. «Я с тобой». Ревит лишь кивнул в знак согласия и продолжил, обращаясь к Сармату. «Так что за тревога?» «Коба сказал тебя срочно найти. С западного форпоста доложили. Группа Рины вернулась, и твоя помощь нужна. Их сейчас везут сюда, скоро будут. Коба уже пошел к себе». У Ревита похолодело в груди. Он, больше ни слова не говоря, быстрым шагом направился домой. За ним, еле поспевая, за его размашистым шагом побежала Галя. Коба с хмурым лицом ждал у входной двери, нервно прохаживаясь по двору. Заметив приближающегося Ревита с Галей, он сменил выражение лица на нейтральное, но знахарь успел увидеть, что безопасник очень встревожен. «Что произошло?» — сходу не здороваясь, начал Ревит. «Погоди, не суетись!» — Коба жестом руки остановил поток вопросов. «Я знаю не больше тебя!» «Группа Рины вышла на западный форпост, и кому-то нужна твоя помощь. Это все». «Ясно. Здравствуй, Коба». Ревит запоздало поздоровался, протягивая Кобе руку. «Извини». «Здравствуй, Ревит». «Здравствуй, Галя», — поприветствовал их начальник службы безопасности. «Ничего. Я сам в раздумьях». На площади послышался рев двигателей, и вскоре к дому знахаря подкатили два джипа и пикап. Из первой машины выпрыгнула Рина, Фома и неизвестный седой мальчуган, экипированный так, как будто собрался в рейд. Рина и Фома, не обращая ни на кого внимания, поспешили к пикапу, где в кузове сидел, склонившись над чем-то или над кем-то, рыбак. Мальчонка остался на месте, с любопытством разглядывая все вокруг удивительно глубокими голубыми глазами. «Сильвер, пойдем со мной!» — крикнула Рина, обернувшись, и мальчик тут же побежал за ушедшими вперед. Из кузова пикапа с большими усилиями начали доставать лотерейщика. Остатки одежды свисали с мощных мускулистых конечностей. Плечи и грудь, как у накачанного стероидами атлета, рост под 2 метра. Он был без сознания, и бойцы, вытащившие тушу из пикапа, еле удерживая его на весу, мелкими шагами посеменили к воротам дома Ревита. За ними неотступно следовали Рина, Фома, рыбак и мальчик, которого Рина назвала Сильвер. «Это кто?» Галя неожиданно схватила Ревита за руку и с испугом глядела ему в глаза. «Не бойся, Галь, это квас», — успокоил ее Ревит. «Вот только кто в него превратился? Ничего, сейчас узнаем». Кваза занесли во двор, и Ревит, открыв дверь и позвав за собой Галю, стал показывать путь, куда нести тело. «Здравствуй, Коба!» Рина с красными то ли от недосыпа, то ли от слез глазами подошла к безопаснику. «Это Круглый!» «Здравствуй, Рина!» Коба поприветствовал ее и, уже обращаясь к мальчику, который стоял рядом с Риной, спросил: «А вас, молодой человек, как зовут?» «Я Сильвер!» ответил мальчик, прячась за Рину. «Очень приятно. Ладно, пойдемте в дом, расскажите, что случилось. Все вернулись?» Рина покачала головой, смотря в землю, пряча от Кобы выступившие слезы. «Кто?» — как будто буднично и спокойно спросил Коба, чуть прищурившись. «Таро, Полужит, Хан и...» Рина сделала паузу. «Молчун». Разговор длился уже больше часа. Ревит с Галей сразу ушли колдовать над Круглым, спросив предварительно, что он принял, перед тем, как начать превращаться, и был сильно удивлен неизвестным ему веществом. Рина подробно рассказывала Кобе о всем, что произошло с группой, об их пути, о пустом от твари Пятигорске и побоище на животноводческой ферме. Рассказала о засаде, которую устроили твари, и как погиб Молчун. О том, как, спасая ее, чуть не погиб Круглый, и как их всех спас скиталец. «Нашлась, значит, твоя пропажа?» Коба задумчиво крутил усы. «А что он не пришел с вами?» «Он ушел в центр пекла за белкой для пуговки». «Куда ушел?» У Кобы от изумления брови полезли наверх. «Он что, бессмертный, этот ваш скиталец?» «Нет, не бессмертный, к сожалению». На лице Рины отразилась печаль и тревога. «Кстати, Коба, сколько у торговцев белка стоит?» «Да нет их у торговцев. Узнавал, просил оповестить, если у кого будет на продажу. Тишина. А почему спрашиваешь?» Рина оглядела комнату и, убедившись, что посторонних нет, выложила на стол мешок, который передал им скиталец. «Это подарок скитальца на покупку белой жемчужины для пуговки. Я думаю, что у тебя в сейфе это будет в большей сохранности». Коба развязал мешок, быстро осмотрел содержимое и присвистнул от удивления. «А твой скиталец мне нравится все больше и больше. Сколько здесь?» «Красных 101, из них 11 радужных, плюс 39 черных. А вот спарановы гороха не знаю, скиталец не считал, а нам некогда было». «По большому счету на белку одних красных должно хватить. Так что спараны и горох забери, если хочешь». «Нет», — Рина мотнула головой. «Пусть лучше у тебя все будет». «Хорошо». Коба прищурился и продолжил с расстановкой, произнося каждое слово. «Я сохраню для вас». В дверь постучали, и появился молодой парень из новеньких с коробками в руках. Завтрак, который принес посыльный для Ревита и Гали, был благополучно съеден и заказаны дополнительные порции. А для Сильвера Рина заказала мороженое, как когда-то Молчун заказывал для пуговки. Внезапно возле камина появился большой черный кот, осмотрел всех круглыми зелено-желтыми глазищами и исчез, приведя в замешательство Сильвера. «Вот паршивец», — пожурил кота Коба. «Никак не привыкну к его выкрутасам». «Пойду, пуговку приведу». Фома встал со своего места. «Погоди», — остановила его Рина. «Сейчас появятся». Не прошло и полминуты, как на том же месте, возле камина, возникла неразлучная парочка, и пуговка бросилась Рине на шею. «Мама, мамочка», — затараторила она, держа маленькими ладошками Рину за щеки и глядя совершенно недетским взглядом прямо в глаза. «Ты не переживай и не плачь. У Молчуна все хорошо, он уже ушел домой». «Пуговка, доченька моя, я так скучала по тебе». Рина уже не обращала внимания на слезы, которые ручьями текли по щекам. «Я знаю, что у Молчуна уже все хорошо». Рина прижала дочку к себе, но уже через минуту, взяв себя в руки и вытерев слезы, повернулась к Сильверу. «Знакомьтесь, это Сильвер, крестник скитальца». Рина подозвала к себе мальчика. «А это моя дочка, Пуговка, которой ты так сильно хочешь помочь». «Привет, Пуговка, я Сильвер». Мальчик протянул руку Пуговке, при этом смотря на нее взглядом, как будто перед ним королева. «Пуговка». Девочка пожала протянутую ей руку и, быстро отдернув, засмущалась и уткнулась Рине в плечо. «Нет, так дело не пойдет. Давай, знакомь Сильвера с Флинтом и устрой экскурсию по дому Ревита». Флинт, услышав свое имя и заинтересованный происходящим, подошел и с интересом смотрел то на Пуговку, то на Сильвера. Потом подошел к Сильверу и улегся на пол, потягиваясь и громко урча. «Это Флинт», — Пуговка, смущаясь, повернулась к Сильверу, показала пальчиком на валяющегося кота. «Скиталец говорил про него». Сильвер присел и погладил замершего в ожидании ласки кота. «Я не думал, что он такой большой. А он тоже, как скиталец, может перемещаться?» «Да, он у нас телепорт», — вмешалась в разговор Рина. «Пуговка, ну покажи Сильверу дом и сад». Пуговка с заговорческим видом подошла к Флинту, а тот как будто только этого и ждал. Моментально развернувшись со спины и вскочив на лапы, кот, прижав и так почти невидные уши, бросился из гостиной в сторону выхода. Пуговка, а затем и Сильвер со смехом убежали за ним. Как только шумная компания скрылась за входной дверью, в гостиную зашли Ревит с Галей. Вид у обоих был уставший. «Завтрак не приносили?» — спросил Ревит. «Принесли. Но мы его съели», — Коба испытывающе посмотрел на знахаря. «Ты не переживай. Сейчас уже обед принесут. Я заказал на всех. Что там с круглым?» «Пока рано говорить, но...» — Ревит помолчал. «В общем, трансформацию я остановил. Галя помогла. А дальше видно будет. Внешность, возможно, поправим, а вот рост... Будет у нас теперь свой великан». «Внешность насколько поправишь?» — спросила Рина. «Ну, прежним я его уже не сделаю, но и уродом он не будет. Теперь самое главное, чтобы он все нормально перенес и принял». «Он пришел в себя?» — спросил Коба. «Нет пока. Да и ни к чему это в данный момент. Хорошо, что привезли вовремя. Завтра мы бы уже ничего, наверное, не смогли». «Да мы летели назад, как на гонках», — вступил в разговор Фома. «Дорогу, что шли почти 5 суток, обратно меньше, чем за 2 прошли». «Так что все-таки случилось?» — поинтересовался Ревит, пропустивший весь рассказ Рины. «У меня такое ощущение, что с ним поработал матерый знахарь. Я вижу остаточные явления поврежденных органов, но сами они так срастись не могли. Круглый меня спас, подставившись сам под удар элитника», — начала Рина вновь рассказ о засаде. «Элитник ему пропорол бок и подкинул 15 метров, наверное. Знахаря никакого не было. Бок мы заштопали и спек ему вкололи, но ему становилось все хуже. Вот скиталец и решил посмотреть и влил ему какую-то жидкость». «А он что, врач?» — поинтересовался Коба. «Нет, я тоже его спросила, но он сказал, что не знахарь, не хирург, а скорее хиллер. Стоял, держал Круглого за руку, а второй рукой водил над ним, все время шевеля пальцами, а потом сказал, что все исправил, но спиной мозг поврежден, и Круглый будет инвалидом». «Да, спиной мозг был поврежден, но сейчас все как новое. Не пойму, неужели эта жидкость его так сработала?» Ревит развел руками. «Возможно. Скиталец попросил шприц и ввел в катетер жидкость, а потом Круглого как током ударило, но скиталец его удержал». Рина продолжила рассказ. «Расскажи подробнее про этот кокон», — попросил Ревит. В этот момент в дверь постучали, и все тот же посыльный принес заказанный Кобой обед. После обеда, выслушав рассказ Рины об энергетической капсуле элиты, Ревит надолго задумался, прогуливаясь взад-вперед по гостиной, при этом шепча что-то себе под нос. Наконец он остановился, осмотрел всех и решительно заявил: «Круглый будет в порядке». А вечером вся группа собралась в баре гостиницы. Собрались, чтобы помянуть не вернувшихся с рейда. В зале бара стояла мертвая тишина, когда старик произносил речь. Все присутствующие в зале рейдеры встали в знак уважения к погибшим, и Рине стоило огромных усилий не проронить ни слезинки. В памяти стояла одна картинка — их последняя с Молчуном ночь. Круглый пришел в себя на следующий день. Вопреки опасениям знахаря, он вполне спокойно воспринял весть о том, что теперь он стал не совсем обычный, а точнее превратился в кваза. Осмотрев себя в зеркале, он вполне спокойно заявил изменившимся до утробного баса голосом: «А мне нравится. И волос нет, меньше мороки с ними. Вот только лицо бы чуть подправить. «Скоро жнец приедет, вот и поправим», — обнадежил его Ревит. «А пока поживешь у меня, под присмотром». Сильвера Рина забрала к себе, и он взял шефство над Пуговкой, пока Рина отсутствовала. А над самим Сильвером взял шефство Рыбак, который, как старший брат, старался научить мальчика всему, что умеет и знает сам. Так что они все вместе частенько пропадали на стрельбище, где Рыбак учил Сильвера стрелять. Ревит в перерывах между работой над Круглым осматривал Сильвера, и ему удалось снизить последствия приема жемчужины до появления дара. Так что дар Сильвера как сенса мог теперь продолжать развиваться, и возможность появления новых даров выросла. Но с одним загадочным даром Ревит так и не смог разобраться. Он даже не мог понять, какой механизм действия он имеет. Дар был одновременно и мощный, и неразвит. И сколько Ревит не пытался выяснить, что это не удавалось. Да и мальчик на все вопросы только разводил руками. Все свои сомнения и мысли по поводу Гали Ревит отодвинул на второй план, загруженный текущими делами, тем более, что с возвращением рыбака Галя немного преобразилась, и ее срывы прекратились. По крайней мере, при нем их не было. Но червячок сомнений все же остался, затаившись где-то в глубине подсознания. Жизнь постепенно возвращалась в привычное русло.